217. Матерь Агни-йоги. Если человек в жизни своей не допускает некоторых нежелательных мыслей и действий, а во сне с вожделением им предается, значит, эти мысли и чувства полностью им еще не изжиты. Твердый и решительный приказ воли перед отходом ко сну пресекает подобные явления. Но если влечение к ним в глубинах сознания еще полностью не изжито, значит, корни зла все еще живы, значит, посев негожих зерен ждет благоприятных внешних условий, чтобы вновь распустить свои ядовитые всходы. Своевольного зверя сажают на цепь. Астрал – животное начало в человеке. Тот же зверь, если он не укрощен и не обуздан, значит, тогда и его надо посадить на цепь. Мало ли что ему хочется. Ему нравится излишествовать в еде и питье, и неистовствовать в несдержанности чувств и распущенности психической энергии. Своеволию астрала воля полагает предел, и все чувства его берет под контроль. Астрал, враг древний, упорен, изощрен и хитер, и многоопытен в противодействии духу. Недаром подвижники пытались овладеть им и подчинить его путем поста и молитвы, и дневным и ночным бдением, трудом и подвигом постоянным. Иные носили вирии и власеницы, и даже истязали тело свое бичеванием и прочими мерами, лишь бы только обуздать эту неуемную оболочку. Но йог ведет эту борьбу единым началом духа, ибо знает, что победа в духе дает ему власть над астралом.